кои и теперь должны еще там быть. Для чего же была создана в незапамятные времена Баальбекская веранда? Ответ, казалось бы, напрашивается сам собой, чтобы служить прочным фундаментом огромному храмовому сооружению. Причем фундамент, возможно, закладывали задолго до возведения на нем храма Юпитеру. Народные предания повествуют об ином назначении баальбекских плит. В старинной легенде, записанной Вальнеем, говорится, сие здание для того только воздвигнуто, чтобы в подземных его сводах хранить бесценные сокровища, кои и теперь должны еще там быть. Агрест, автор гипотезы о причастности палеокосмонавтов к сооружению Баальбека, не подразумевая о существовании этой легенды, высказал предположение, с ней перекликающееся. Можно предположить, что космонавты позаботились о сохранности вымпела для будущих поколений и спрятали его в соответствующее укрытие. Космонавты оставили на виду несколько крупных и не поддающихся быстрому разрушению сооружений. Эти сооружения должны служить ориентиром для обнаружения основного документа с подобными сведениями. Если так, то можно понять, почему натурально были тщетны, как писал Вальней, старания многих кладоискателей, желавших овладеть сокровищами и спускавшимися в подземные своды. Не заступом, а вооружившись современными геофизическими приборами, стоило бы прозондировать Баальбекскую веранду и тоннели под ней. Возможно, мы не обнаружим таким путем бесценные сокровища инопланетной информации. Зато появилась бы реальная возможность выяснить, кто, как и зачем построил в Баальбеке площадку из гигантских блоков. И последнее. Умозрительные доводы за и против причастности космических пришельцев к Баальбеку лишь запутывают проблему. Нужны новые исторические данные, нужна инженерная оценка той минимально необходимой технологии, с помощью коей только и возможно создать подобное сооружение. Нужно, наконец, уяснить, как древние мастера могли выполнить работу столь высокого класса или доказать, что они этого сделать не могли без космической технологии.